Алику сообщили, что борт с инспекторскими знаками просит посадку. Капитан догадался, что ради этого их вывели из зоны боевых действий. Неделю назад перемирие прекратилось самым неожиданным образом. Пираты напали на спасательную базу Галактиса. Нападение было молниеносным, жестоким и сокрушительным. Это напомнило ему погром щита 14. Дошли слухи, что у пиратов появились мощные корабли. Необычные и неуловимые. Так называемой буферной зоне опять стало неспокойно. Он ожидал, что рейс сейчас продлят на несколько месяцев, однако для этого не нужно было посылать инспекторов. Алик встревожился, отказаться от неожиданного визита он не мог, но в душе возникло отвратительное чувство. Они могут застрять на борту в связи с возобновлением военных действий. Раньше он не понимал, почему в космофлоте недолюбливает инспекторов. Теперь и сам испытывал те же чувства. До этого момента за его командой присматривал Рассел Курк, а это означало, что некоторая информация никогда не уйдет за пределы его корабля. Недавно Курка отозвали, и он с готовностью покинул борт. Он заявил, что его якобы повысили. Назначение он принял, не поставив в известность Алика, чем вызвал недоумение. Теперь Алику самому пришлось составлять документы на своих подчиненных и сообщать о нарушениях дисциплины и устава. Душа его к этому совершенно не лежала, он отсылал отписки, но это было лучше, чем пустить на место Курка незнакомого ему человека. Экипаж начнет нервничать, он тоже, поскольку не всем могут прийтись по вкусу специфические отношения, например, его с его друзьями и командным составом. Можно много найти нарушений, если захотеть. Теперь ему пришлют нового инспектора. А может быть, уже прислали. Он спустился, чтобы встретить незваных гостей, перед своим отражением в иллюминаторе отрепетировал подходящую по случаю гримасу и вышел на корабельный пирс. Он был исполнен достоинства и равнодушия. Он наблюдал, как мощный катер в сопровождении двух штурмовиков опустился на площадку. Алик в эти минуты вспомнил Эл. У нее был просто дар обрабатывать инспекторов. Сколько бы их когда-нибудь не прилетало на щит 14, все как один закрывали глаза на ее стиль руководства. Пропускали мимо явные нарушения субординации, устава. Все было как бы шито-крыто, у него так не получится. После обмена приветствиями и представления он предложил гостям пройти в зал для приемов. Они отказались и попросили место поуютнее. Алику нечего было предложить, кроме своей собственной каюты. Они согласились. Капитанские апартаменты были на той же палубе, что и рубка. Они поднялись к нему и первым делом натолкнулись на Дмитрия, на Игоря и двух техников. Они выбрали для спора коридор, ведущий в рубку, и так шумели, что Алик невольно втянул голову в плечи. Поссорище. «Я тебе говорю, этот вираж очень удобный», — возмущался Дмитрий. «Тебе удобный, машине нет», — возражал Игорь. «Двигатели на твоих катерах изнашиваются и хватает на половину срока. Прекрати лихачить, ты в разведке, а не в бою». «Одно и то же», — пробасил Дмитрий. «Знаешь, как гоняли меня в последний раз? Двигатели ему жаль, а пилота? А у них, между прочим, новые борта. И говорят, они бешено летают. Как же с ними воевать иначе?» «Другими способами, но не нашей техникой. Она слабая, забудь», — возмущался Игорь и парировал Димкину атаку. Алик не выдержал, обогнал гостей, оказался рядом с подчиненными раньше инспекторов. «В чем дело? По какому поводу балаган?» — сурово спросил он. Молодые люди собрались втянуть в спор его, но увидели людей в инспекторской форме и мгновенно притихли. Спорщики расступились, пропуская капитана и двух инспекторов. Алик ничего не сказал, пропустил гостей вперед и за их спинами показал всем кулак. Дмитрий в ответ состроил рожу, выражающую, по его мнению, иллюстрацию происшествия, смесь ужаса и недоумения. Техники виновато смотрели на Игоря. Тот невинно поднял брови, мол, все бывает. Алик не остановился, но до него долетела фраза, автором которой мог являться только Дмитрий. «Если инспекторов больше одного, то я либо перелетал, либо что-то случилось. Но они на Курка не похожи». Алик обернулся, но в коридоре уже не было никого. Они словно испарились. Инспектора определенно слышали замечания, и один из них засмеялся. «Веселый у вас экипаж, капитан». Бросил он фразу через плечо. «Работа напряженная, приходится иногда отдавать им слабину», — стал оправдываться Алик. Я приношу извинения. Это война, сказал другой. Шуточки, это неплохо. Алик облегченно выдохнул. Пронесло. Ему не сделали замечания. А почему он, собственно говоря, так волнуется? На корабле все нормально. Экипаж цел, корабль в порядке. Действительно, почему инспектор вдвое? В его каюте всегда царил порядок и уют. Оля заботилась о его комфорте. Хотя надобности особой не было, он тут только спал. Остальное время он находился в разных частях корабля. Гости осмотрелись, и один удовлетворенно кивнул. Алик предложил им кресло. Пока они рассаживались, он успел сосредоточиться, и на его лице уже был вопрос. Сразу к делу. Кивнул один из гостей. На немой вопрос капитана. Его звали старинным именем Михаил, что удивило Алика, а другой был Альт. Альт был старше, менее разговорчивый, его взгляд был похож на взгляд курка. Алику захотелось, чтобы именно он остался вместо Рассела. Это было первое впечатление, но именно первому впечатлению Алик больше всего доверял. «У нас не совсем обычный визит», — продолжил Михаил. «Он не касается дисциплины на корабле, субординации и прочего. Это неофициальная встреча». Алик удовлетворенно кивнул, но ничего не сказал, предпочел прежде выслушать собеседника. «У нас к вам не то что предложение, просто беседа. Вас она ни к чему не обязывает. Вопрос щекотливый». «Можно без вступлений? Я выслушаю вас», — ответил Алик. «Как вы сейчас оцениваете ситуацию? Вы находитесь в непосредственной близости от пиратских баз. Что же происходит у вас?» — поинтересовался Альт. «Вряд ли мое мнение отличается от моих прежних отчетов». Алик развел руками. «Я опасаюсь, что отсутствие данных о новом вооружении противника лишает нас оперативности». «И все же ответьте, вы практик. Ваш ранг опыт позволяет вам судить наиболее верно. Что происходит, по вашему мнению?» «Подойдут любые версии. Вы на этой войне с самого начала. Всякое видели, говорите», — настаивал Альт. «Версии», — задумался Алик. «Ситуация странная. За последний месяц я не похоронил ни одного члена экипажа. Это радует. Но завтра мой борт может перестать существовать. Я подозревал, что наши враги затевали нечто новое. Слишком странно они себя вели. Грабили, но не убивали. Разведка докладывала, что их просто отгоняли от занятых пиратами территорий. Но они все равно уходили живыми. Странно. Это странно. Еще раз странно. Они готовили новый удар. Мы этого ждали. И, увы, мы не готовы». «Вы верите, что конфликт можно разрешить войной?» – спросил Михаил. «Я не могу ответить на ваш вопрос», – осторожно сказал Алик. «Это неофициальный разговор. Если нужно, мы сохраним ваше мнение в секрете». Алик удивился. Инспектора предлагали ему посекретничать? Трудно было ожидать от чиновников их учреждения. «Я хочу понять, чего вы от меня хотите?» – спросил Алик. «Мы хотим узнать, насколько вы лояльны по отношению к пиратам», – был неожиданный ответ. «Я лоялен?» – Алик поднял брови. «Это смешно». Михаил снисходительно улыбнулся, я понимаю. Он продолжал улыбаться. «Инспектор, это что-то наподобие врага на корабле. Издержки нашей службы. Вас испугало, что мы оба из отдела внешних расследований. Именно нашему отделу поручили подобрать группу кандидатов для работы в посольствах Галактиса. Они собираются вести переговоры с пиратами. Вы один из кандидатов». «Я?» Алик всем своим видом дал понять, что сильно удивлен. «Позвольте, я же не аналитик и никогда не занимался политикой. Все, что я умею, командовать людьми и кораблем. Какие причины побудили вас сделать мне такое предложение? Это не ошибка?» «Нет, не ошибка», — уверенно сказал Альт и тоже, наконец, улыбнулся. «Я вижу, вы напряженно относитесь к нашему визиту. Поэтому забудьте, что мы инспекторы космофлота. Скорее, мы ответственные лица, которые по поручению Галактиса предлагают вам немного иную работу. Рассел Курк уже приступил к своим обязанностям в новом качестве. Вас он рекомендовал особенно. Вы готовы расстаться с войной, капитан?» Алик собрался и перестал нервничать. Ему даже дали время, чтобы обдумать услышанное. «Давайте на чистоту», — предложил он. «Я обрисую вам мое отношение к пиратам. А вы объясните мне четко и по пунктам, без завуалированных намеков, почему выбор пал на меня». «Хорошо», — ответил Альт, — «вы можете получить ответы на все вопросы, которые не являются тайной». «Я действительно на войне с самого начала. Вы наверняка уже знаете, как я попал в военный флот, и на эту войну тоже, и на эту должность. Но я все равно объясню. Я служил на щите 14. Я выжил. Но в той схватке я не просто потерял товарищей. Я потерял капитана. Ее не было на щите, но она оказалась на той стороне. Практически одновременно с разгромом и началом войны. Эта девушка была моей невестой. Мы должны были пожениться через месяц. Олег тяжело вздохнул. Михаил открыл рот и отвел глаза в сторону. Этого не было в отчетах, продолжил Алик, когда справился с волнением, потому что их составил Рассел Курк. Он деликатно умолчал по моей просьбе об этом обстоятельстве. Мои действия в начале войны были не совсем патриотичны. Скорее, я мстил за свою боль и потерю. А когда меня называли героем, я всегда усмехался. Мне было ради чего выжить. Спасти других. И чем было подогреть свою ярость. Чувства постепенно остыли. Я понимал, что мы имеем дело с фанатиками, которым нечего терять. Эта война им выгодна, но не нам. Теперь каждую потерю в экипаже я воспринимаю как напрасную. Вы хотели откровенности, вы ее получили. Можете использовать эту информацию как вам угодно. Вы понимаете, что война не выход, это главное? Альт внимательно посмотрел на него. Этот вопрос мы задаем всем кандидатам. По настоятельной просьбе коллег из Галактиса. Вы служили спасателем и понимаете, как они щепетильны в вопросах морали и этики. Вы упомянули все пункты о девушке и о месте. Это добавляет баллы в вашу пользу. Вам предлагают должность в группе, которая будет вести переговоры с пиратами. Вам придется быть лояльным. Вы будете сопровождать посольство, служить на одном из специальных крейсеров в качестве дипломатического помощника. Вам повысят ранг, и некоторые ответственные лица Галактиса, знакомые с тонкостями вашего прошлого, настаивали на таком назначении. Космофлот не против, хотя вы молоды для таких дел. Вы гражданин Галактиса, что немаловажно в такой работе. Не всякий землянин удостоен такой чести. Вам будет не лишнее знать также, что подразделение, в которое вас собираются направить, занимается поиском и освобождением заложников. Эта тема вам лично близка, и есть шанс перестать воевать, вернуться к спасательной работе. Вам уже предлагали возможность в начале войны, но вы отказались. Таким образом, ваши мотивы совпадают с общими интересами. Какой ответ вы дадите теперь, таким и будет ваше будущее. Сейчас вы, капитан класса С, сделали хорошую карьеру в космофлоте. И никто не упрекнет вас в том, что в начале войны ваши мотивы были не совсем патриотичны. Это выбор добровольный. Альт снова снисходительно улыбнулся. А что касается признания, то Рассел Курк снабдил нас этой информацией и убедительно попросил использовать ее, если нам придется вас уговаривать. «Даже так уговаривать?» – удивился Алик. «Даже так?» – усмехнулся Михаил. «Я почти согласен, но у меня есть одна проблема, которую я прежде хочу решить. У меня есть друзья. Они служат под моим командованием. Мы когда-то договорились, что будем держаться вместе. Я не могу их просто так оставить. Мне нужно с ними поговорить, и вы хотите получить ответ? Тогда дайте мне сутки». «Они тоже включены в этот список», – спокойно сказал Михаил. «Так или иначе, они имеют касательство к этой войне и опыт». Командование космофлота не возражало о переводе всех вас обратно в спасательный флот под командованием Совета Галактиса. Это очень ответственное дело. У вас есть опыт? Вы довольны? Алик просиял. Более чем. Благодарите Рассела Курка. Это он, его идея. Вы хотите знать подробности? Потом Алика охватил волнение. Он не смог усидеть. Встал, заходил по комнате. Вы сами им сообщите или предпочтете наше участие? Спросил Алик. «Я сам», – кивнул Олег. «Ну тогда наша миссия исчерпана», – заключил Михаил. «Мы улетаем, нам нужно спешить, дождитесь вашу замену и можете приступать к новым обязанностям. Не провожайте нас. Лучше обдумайте все еще раз». Они покинули его каюту от радости, Олег не знал, куда ему бежать. Он вызвал друзей к себе. Они стояли втроем напротив него, Игорь и Дмитрий плечом к плечу с виноватым видом. Ольга чуть поодаль. «Вы все уволены», — сказал Олег грозным тоном. «За что?» В глазах Ольги появилось искреннее недоумение. «Капитан! Одного шалопая ей за что? А Игорь, а я? Они узнали про махинацию со свадьбой?» Ольга метнула в них недобрый взгляд. «Ну-ну-ну! Я тих, как монах уже 2 недели! Что я не сделал, чтобы меня оставили?» — возмутился Дмитрий. Испортил новый катер. Но это не повод, капитан, недоумевал Игорь. Я тоже уволен, потому что... Алик понял, что не может больше утерпеть, актер он никудышный. Куда ему до Игоря и Димки? Мы летим в Галактис, нам предложили другую работу. Какую? Спросила недоверчиво Ольга. Вести переговоры с пиратами, искать похищенных и освобождать заложников. Они кинулись обниматься, подняли крик. Алик успел подумать только, что они сломают ему шею. Все трое наскочили на него и сбили с ног. Они возились, как выводок щенков, словно не были уже взрослыми людьми. «Детский сад», — подумал про себя Алик.